Глава 12. Пелена окутала Вашингтон. Все упреки и осуждения проникали через мрачное уныние в Белый дом. Видя морщины, расходившиеся от глаз Авраама к его впалым щекам, Мэри не могла решить, какая из пилюль была самой горькой. Появление генерала Скотта с криком: «Я самый большой трус в Америке, я заслужил отставку, ибо не сумел удержать от сражения, пока армия не была готова». Требование газет демократов прекратить кровопролитие, пусть даже ценой признания конфедерации. Подписание 150 редакторами газет петиции положить конец нынешней нечестивой войне. Или же письмо, полученное ими от Гороса Грилли, гласившее: «Если наше поражение фатально, то каждая пролитая отныне капля крови в этой ссоре будет пролита бессмысленно. Если союз безвозвратно исчез, то следовало бы предложить перемирие, имея в виду мирное урегулирование». Она наблюдала, как Авраам ходит взад и вперед по гостиной, скрестив руки за спиной и опустив голову. Она не знала, как утешить его. Оставалось лишь быть рядом с ним и выслушать его, когда он окажется способным разговаривать. Урок этого поражения научил нас одному. Мятеж может быть подавлен летней экспедицией. Север не знает ничего о войне. Мы должны научиться всему, что следует знать, и на таком знании построить армию. Как главнокомандующий, я не могу уйти от ответственности. Действовать вслепую слишком дорого, ведь это касается человеческих жизней, как южан, так и наших. Его первым шагом стал вызов в Вашингтон генерала Джорджа Маклеллана, выигравшего две стычки в западной части Виргинии для замены генерала Макдоуэлла. Спасаясь от удушающего зноя вашингтонского лета, Мэри была намерена уехать с семьей из города в коттедж Андерсон в Солджерс Хоум на вершине холма в 3 милях к северу от Вашингтона, среди тенистого леса и зеленых лужаек, спускавшихся к Потомаку. «Итак, ты не хочешь ехать в Солджерс Хоум? Лучше нам остаться здесь». «О, нет», — прервала она, — «я не стану просто сидеть и зализывать свои раны. Если вашингтонцы увидят, что мы продолжаем обновлять Белый дом, то, быть может, они перестанут искать с помощью своих телескопов мятежную армию». Вооруженная 20 000 долларов, ассигнованных ей Конгрессом, она наняла бригаду для окраски наружных стен здания. Вскоре оно засияло свежей белизной, а затем маляры перешли внутрь для покраски потолков и деревянных деталей. Под ее наблюдением были наклеены новые, только что доставленные обои, повешенные кружевные швейцарские занавеси на высокие окна, а в восточной комнате французские гардины с золотыми кистями. Узнав, что принц Наполеон приезжает в Вашингтон, она вызвала Николея и Хея и попросила их составить список сановников, которых она должна была бы пригласить на обед в его честь. У шевалье Генри Вилкофа, награжденного Луи Наполеоном крестом почетного легиона, она уточнила вопросы протокола при приеме лиц, принадлежащих французской императорской семье. Государственный секретарь Сьюарт должен был доставить принца и сопровождавших его лиц в Белый дом. После того, как миссис Кекли помогла ей облачиться в белое длинное платье, Мэри пошла в спальню Авраама. Он сидел на стуле у окна. Ступни ног упирались в перекладину ножек стула, колени у подбородка. И читал, при уже тусклом солнечном свете, доставленную ему почту, в то время как парикмахер брил его верхнюю губу и щеки. «Мистер Линкольн, уже половина седьмого. Через полчаса прибудут принц и его группа. Мне остается натянуть рубашку и надеть прекрасно сидящий сюртук, сшитый для меня портным. Она пошла в спальню Лизи, окна которой выходили на северный подъезд, чтобы позвать кузину. Из окна она увидела Уильяма и Тада, игравших в мяч на подъездной дорожке, который повернул с Пенсильвания-авеню экипаж секретаря Сьюарда. Когда экипаж подъехал к Уильяму, тот выпрямился, снял фуражку и низко поклонился. Принц Наполеон и сопровождающие его церемонно ответили поклоном. Она рассказала Аврааму об увиденном, когда они спускались по главной лестнице под звуки флотского оркестра, исполнявшего приветствие главе. «У Уильяма задатки посла», — заметила она. «Хорошо, что это был не Тадди», — прокомментировал со смехом Авраам. «Он бы заставил принца играть в мраморные шарики». Она провела принца через красную, синюю, зеленую и восточную комнаты. Он выразил восторг, увидев французские обои под бархат, севрские вазы для конфет. С новым президентским фарфором и стеклом официальная столовая выглядела превосходно. После обеда принц красноречиво, шепотом, но достаточно громким, чтобы услышал Авраам, находившийся впереди, а также секретарь Сьюарт и британский посланник лорд Лайонс, стоявший сзади, сказал: «Мадам, а после удовольствия, доставленного мне элегантным гостеприимством в правительственном особняке, я вынужден признать, что Париж — это еще не весь мир». Она вспыхнула, радуясь успеху, но на следующий день, когда сидела за секретером в своей спальне, собирая счета, пришла в ужас, увидев, что прием обошелся в $900. Она отправила посыльного за Николеем и Хеем. Они стояли в проеме ее спальни, словно опасаясь войти. «Джентльмены, у меня счета за последний обед. Будьте добры, оплатите их из текущего фонда Белого дома». Секретари переглянулись. Николей тихо ответил: «Сожалею, мадам президент, но нам не разрешено оплачивать государственные обеды из оперативного фонда». «Но, мистер Николей, почему президент должен расходовать из собственного кармана $900 на прием в честь принца Наполеона и дипломатического корпуса, когда их добрая воля для нашего правительства так важна?» «Согласен, в этом нет логики, миссис Линкольн, но у меня нет полномочий оплатить эти счета». Он сделал формальный поклон, повернувшись к ней боком и ожидая ее кивка, означавшего окончание разговора, а затем вышел в сопровождении Хея. Она чувствовала себя униженной тем, что секретари Авраама были вправе отказать ей. Из каких фондов можно оплатить эти счета? Ассигнования садовнику были достаточно большими. Когда пришел мистер Уатт, и Мэри объяснила ему, что она от него хочет, он неловко переступал с ноги на ногу. «Я был бы более чем счастлив, миссис Линкольн, но я обязан посылать каждый счет уполномоченному по общественным зданиям. Если он обнаружит, что $10 израсходованы не на растения и цветы, то возвратит счет мне. У меня нет никакой возможности пристроить $900 без появления кучи неприятностей». После этого она обратилась к уполномоченному Вуду, отвечавшему за Белый дом, не может ли он покрыть расходы под видом улучшения территории. Мистер Вуд категорически отказался. Обозлившись, она запихнула связку счетов в большой конверт, послала его министру внутренних дел Калебу Смиту, департамент которого отвечал за все общественные здания, включая Белый дом, и за проведение мероприятий в общественных зданиях. Счета были возвращены с вежливой, но твердой запиской, что министр внутренних дел не может разрешить своему департаменту их оплатить. К вечеру в Вашингтоне только и говорили об отчаянных попытках миссис-президент Линкольн заставить кого-нибудь оплатить расходы по проведению обеда в честь принца Наполеона. Когда Лиззи возвратилась от миссис Чарльз Имес, салон, который был культурным центром и одновременно средоточием сплетен столицы, она принесла почти дословное содержание разговора Мэри с Николеем и Хеем. Возмущенная Мэри выскочила из библиотеки, прошла через кабинеты двух клерков прямо в бюро Николея, сидевшего за столом и подписывавшего письма. Молодой Хей сортировал почту. «Мистер Николей и мистер Хей, поражена вашей нелояльностью и недостойным распространением сплетен. Белый дом, быть может, является деловой конторой моего мужа, но он также и мой дом, и вы гости в этом доме. Я не ожидала, что вы станете повторять состоявшиеся разговоры и раскрывать сказанное вам доверительно». Хей смотрел, разинув рот, на Джона Николея. Тот побледнел, но не потерял присутствие духа. «Какое доверие мы якобы нарушили, миссис Линкольн? Дословный рассказ о моей беседе с вами сегодня утром ходит по всему Вашингтону. Если его повторили не вы, то кто же?» «Уверен, что не могу сказать, мадам президент», — ответил холодно Николей. «Но я человек чести, и ни одно слово, сказанное мне в Белом доме, никогда не срывалось с моих уст». Невозможно было оспорить искренность его заявления. И несмотря на почти презрительное выражение лица молодого Джона Хэя, она не могла не осознать, что ее обвинения в адрес этих двух мужчин были необоснованными. Она пробормотала извинения, ушла, скорбя по поводу того, что нарушила свое самое важное правило – не терять над собой контроля. Но $900 за один обед –